Глава 7. Сомнения одолевательные. Если вас посетили сомнения, сделайте вид, что вас нет дома, и они наверняка уйдут. Ёжик без иголок. На следующий день я впервые за эти 10 дней, что провела в виртуальном мире, почувствовала себя совершенно невыспавшейся. Улик весь завтрак рассказывал о том, как они с Фарисом провели время в эльфийской столице. Я краем уха слушала его рассказ, и на этот раз наоборот, пыталась поймать его взгляд. Но он как специально, или делал вид, что не замечает меня, или действительно не замечал. Я никак не могла этого понять. Если он действительно такой же, как и я, то он ведь тоже может сомневаться. Но тогда почему он не пытается подать мне хоть какой-то знак? А может, интимное белье и есть тот самый знак? А я, может, не только клиническая идиотка, но и тундра заодно? Мари, что с тобой? У тебя такой взгляд уставший. Вырвала меня из размышлений Илиси. А я опять с изумлением посмотрела на эту слишком проницательную непись, которая тоже удивляла меня постоянно своей прозорливостью. «Не знаю», — соврала я. «Наверное, за эти дни слишком много на себя взяла. Ну, неправду же мне говорить». «А я предупреждала тебя, Мари, что ты торопишься, а ты еще со мной спорила», — вмешалась в наш разговор Оли и со строгостью в голосе громко заявила. «Сегодня объявляю тебе принудительный день отдыха». И в этот момент Улик наконец-то обратил на меня свое внимание. И, сильно нахмурившись, менторским тоном произнес: «Действительно, Мари, не стоит так усердствовать. Отдохни пару дней». «Нет, 2 дня — это для меня слишком», — ответила я и опять не смогла выдержать его прямого взгляда и уткнулась в свою пустую тарелку, сильно заинтересовавшись вилкой. «Нет, моя болезнь точно неизлечима. Надо что-то с этим делать. Или сдаваться Улику, или поговорить с Алексом. Ну, нельзя же так. Я даже с ним нормально общаться не могу. Самой уже смешно становится, честное слово». «Ну, 1 день точно отдохнешь», — резюмировала Оли. «И я, пользуясь правом твоего опекуна, запрещаю тебе идти к Анаис». «Я тогда тоже отдохну», — вставила свои 5 копеек Илиси. «От тебя лишь бы ничего не делать, лентяйка!» Поддел Сол сестру, за что та одарила его злым взглядом. «Я, между прочим, наравне с Мари все эти дни работала. И тоже имею право на отдых!» Полыхнула она своими огромными глазищами на брата. «Ага, как же! Нашла с чем сравнивать! У Мари 15-й уровень, а у тебя 47-й!» «И ты говоришь, что работала наравне с ней?» Не унимался Сол. «А тебе вообще какое дело?» Вдруг вскочила со стула Илиси и с вызовом посмотрела на брата. «Я имею право отдохнуть!» «Так, ну-ка прекратили оба!» Наконец-то вмешался Улик в уже не шуточную перепалку брата и сестры. «Сол, ты чего завелся? И ты, Илиси, отдыхай! Кто тебе не дает?» И он вдруг со злостью посмотрел на Оли. «Совсем уже тут расхолодило всех, пока меня не было. Эти двое чуть ли не в драку друг на друга кидаются. А это...» Он махнул на меня рукой. «Носом клюет от переутомления. И это за завтраком?» Оли тут же опустила глаза вниз и вся сгорбилась. Так и ни слова против не сказав, на несправедливое обвинение мужа. А я уже по сложившейся традиции пребывала в шоке. Это что, обычная семейная ссора? Вот сейчас была самая обычная семейная ссора? Брат с сестрой поссорились между собой? Отец семейства, как самый настоящий говнюк, во всем обвинил жену, а та и слова против не сказала, а только глаза опустила. «Не, ну это нормально вообще?» Я почувствовала, что мой мозг сейчас точно вскипит, и поняла, что как только появится время, срочно напишу письмо Алексу. «Мари, ты идешь? повернулась ко мне насупленная эльфийка. Я, кивнув, медленно встала и поплелась за ней, все еще пытаясь прийти в себя. Пока шла и размышляла, о чем буду писать Алексу, чтобы он не решил, что у меня крыша поехала, то не сразу сообразила, что мы уже находимся не у своего дерева дома, как я ожидала, или нашего огорода, а где-то в глубине леса, за домами. И даже дошли до маленького заборчика, ограждающего территорию деревни. Между прочим, этот заборчик был не так уж и прост. Он магически заговорен, и игроки, или темные, не могли его пересечь, не попытавшись уничтожить. А это бы означало лишь одно, что на территорию деревни нападают. И всем эльфам по связи пришло бы сообщение о нападении. Ну а дальше, само собой, началась бы война. Вход в деревню был только один. Та самая арка напротив портального камня. Он же камень Возрождения. И входить можно было только через нее. И то эта арка, как я узнала позже, автоматически регистрировала всех прибывших и убывших. В ней был вставлен какой-то специальный артефакт, доступ к которому имели только ответственные за безопасность деревни эльфы. «Эй, ты куда?» Только и успела я сказать Илисе, как она уже перелетела через забор и спокойненько очутилась на другой его стороне. «Не бойся, здесь просто есть прореха. Можешь смело за мной перелетать. Я ее случайно нашла. Наверное, после последнего прорыва не все дыры залатали», — ответила эльфа и, повернувшись, пошла вглубь леса. Я в ужасе посмотрела ей в спину, пытаясь осознать масштаб ее безалаберности. А если бы сюда пришли под покровом ночи дроу, прокрались в наши ничем не защищенные дома и повырезали бы нас всех, пока мы спим? Господи, и что бы тогда стало со мной? «Илиси, ты почему об этой дыре никому ничего не рассказала?» — крикнула я девушке, которая уже скрылась за деревьями, а сама судорожно схватилась рукой за свой медальон для связи и начала мысленно вызывать Улика. Но почему-то в этом месте медальон отказывался работать, выдавая странное сообщение. «Сбой магических волн». Я несколько раз потыкала в иконку Улика, но так и не смогла до него дозвониться. В голову начали закрадываться всякие ужасные мысли. «А что, если этот вход был сделан изнутри, кем-то из игроков? А если прямо сейчас, где-то там в лесу уже сидят враги?» «А дозвониться я не могу, потому что меня блокируют какой-нибудь магией». «Илиси, немедленно возвращайся!» — закричала я как можно громче и на всякий случай добавила. «Я позвонила Улику с Фарисом. Они сейчас придут заделывать эту дыру». Но глупая девчонка так и не откликнулась на мой крик. Стало совсем не по себе. Но почему-то убежать и бросить эльфийку я не могла. Однако и идти дальше тоже не было никакого желания. Здесь все же была поляна, хорошо рассматриваемая со всех сторон. И я надеялась, что успею убежать, если кого-то замечу. «Илиси!» — еще громче крикнула я, но в ответ, кроме обычных лесных звуков, ничего не услышала. Я еще какое-то время постояла, прислушиваясь к посторонним звукам, но так ничего и не услышав необычного, решила попробовать найти кузину с помощью Каспера. «Найди Илиси, срочно! Она полетела туда!» — быстро протараторила я появившемуся духу воздуха и указала пальцем направление, куда ушла эльфийка. «Илиси играет в прятки?» — удивился малыш, вглядываясь в темный лес. «Да, и мне нужна твоя помощь», — нервно улыбнулась я ему. Каспер, как маленький ребенок, все задания от меня мог воспринимать только в качестве игры. Когда я пыталась поговорить с ним серьезно, он с большим трудом меня понимал. Поэтому и приходилось все время делать вид, будто я играю. «Ура! Каспер — чемпион по пляткам! Он в два счета найдет Илиси. Скажи ей, что сюда идут Улик с Фарисом. Пусть немедленно возвращается!» — крикнула я уже почти исчезнувшему духу воздуха. А сама, осторожно пятясь спиной назад, попыталась вызвать Улика или Фариса, или Сола по очереди. Спустя какое-то время система выдала мне два сообщения. «Внимание! Вам доступна возможность общения с духом на расстоянии 10 квадратных километров. Внимание! У вашего духа воздуха появилось умение сделать скриншот экрана. А вот это было очень удобно. Я тут же открыла меню Каспера и, вызвав диалоговое окно, мысленно написала ему. Ты ее нашел? Да, но после того, как я ей сказала об улике с Фалисом, она почему-то испугалась и побежала еще быстрее. Вот же тупица! Взвыла я от злости, совершенно не понимая, что делать дальше. Скажи ей, только очень тихо, так, чтобы никто не услышал, что я пошутила. Улика с Фарисом не будет, но пусть немедленно возвращается. Я никому не скажу. Написала я Касперу, все еще переживая, что враги где-то могут быть рядом и услышать их переговоры. Она спрашивает, не влешь ли ты ей? Через мгновение ответил Каспер, причем самое смешное, что даже ответил с ошибками. Мне опять захотелось взвыть. Я еле сдержала свое раздражение. Клянусь. Она развернулась и идет назад. Пришел ответ от Каспера, и мне сразу же стало в разы легче. Через какое-то время, когда я уже 10-й круг нарезала на поляне перед заборчиком, наконец-то появилась обиженная эльфийка. Господи, как же мне хотелось ее сейчас нагнуть и отхлестать ремнем по заднице за ее глупый поступок. Я еле сдержалась, чтобы не налететь на нее в драку. Вот вроде взрослая, но сейчас повела себя хуже младенца. Когда мы уже почти подошли к своим домам, я наконец-то смогла связаться с Уликом. Он появился через мгновение, видимо, был где-то рядом. И тут же, нависнув надо мной с Илиси и сжимая кулаки от злости, заорал как бешеный. «Что случилось? У меня от тебя столько сообщений пришло, но я не мог дозвониться. Где вы были?» И почему-то смотрел он при этом на меня, будто ожидая именно от меня в первую очередь объяснений. Илиси же вся скукожилась и затряслась с ужасом и мольбой в глазах, смотря на меня. Я разозлилась еще сильнее. Мало того, что Илиси мне устроила, так теперь еще и Улик будет истерики закатывать. И не сдержавшись, я тоже сжала кулаки и, инстинктивно выступив вперед и подняв подбородок, начала гневно кричать в ответ. Мы ходили в лес погулять и нашли нечаянно дыру в ограде. Я хотела вас позвать сразу, но связи не было почему-то. Звонила то тебе, то Солу, то Фарису. Но дозвониться не получалось. Мы решили отойти подальше, и связь заработала. И не надо на меня орать. Может, этих дыр вообще не одна. Надо их быстрее заделывать, а не истерики устраивать. Из-за моего крика лицо у Улика вытянулось. Будто он не ожидал от меня такой реакции. А может, его моя информация так сильно поразила? Лос его знает. А когда я закончила свою речь, то весь его гнев тут же испарился. И на его место пришли собранность и сосредоточенность. Он через медальон созвал всех эльфов-защитников. Я же дала им в помощь Каспера, чтобы он помог найти то самое место разрыва. И мы с Илиси быстро отправились в свои комнаты, чтобы спрятаться в подпространственных карманах. Уже перед самым нашим домом Илиси вдруг придержала меня за руку и со слезами на глазах запричитала. «Прости меня, Мария, я совсем не подумала об опасности. И спасибо, что не выдала. Илиси, забудь об этом. Давай быстрее по домам, а то мало ли вдруг на нас сейчас нападут». И я подтолкнула ее к входу в ее комнату, а сама направилась в свою. Вернувшись в свою комнату, я сняла с кровати матрас, одеяло и подушки и потащила их в свой шкаф. К сожалению, у меня не было времени заняться его обустройством, и все, что я в него впихнула за эти дни, тупо валялось по всей комнате размером 3 на 4 метра. Правда, Илиси говорила, что подпространственный карман безразмерный, и его можно постепенно увеличивать. Но я пока ограничилась таким размером. Тем более, если взглянуть в меню, то можно все вещи увидеть в отдельных ячейках и доставать их через мою сумочку. Конечно, перед этим переместив их в слоты, находящиеся в сумочке. Захлопнув за собой дверцу шкафа, я стояла с постельным бельем в руках посреди страшного бардака, в комнате без окон с мягким теплым светом, струящимся из стен. В принципе, с интерьером подпространственной комнаты тоже можно было бы поработать. Ну, у меня же просто катастрофически не хватало на это времени. Постоянно надо было куда-то бежать, выполнять какие-то задания. Вот и результат. Отодвинув в сторону приличную кучу из овощей, я положила матрас с подушкой и сверху расстелила постельное белье. Вот она прелесть цифрового мира. Никакой грязи от овощей. Усевшись на матрас, я первым делом написала письмо Алексу, рассказав обо всех своих подозрениях. При этом почему-то умолчала о знаках внимания Улика. Даже не знаю, почему я скрыла это, но мне показалось, что это слишком интимные подробности. И вообще, не хотелось выглядеть дурой, когда окажется, что это ничего не значит. Прочитала письмо от тетки, в котором она просила, чтобы я писала почаще, и о том, что Сашка почему-то не появляется в нашей квартире, хотя уже вернулся в город, и не показывается на глаза ни ей, ни собственной матери. Тетя пыталась узнать у меня, почему он так себя ведет. Пришлось рассказывать ей правду. Все же держать ее в неведении как минимум глупо. Мне ведь придется куда-то возвращаться через 10 лет. И тетя будет единственным близким человеком, не считая моей двоюродной сестры. Ну, я уверена, что за эти годы Катя уже замуж выйдет и детишек нарожает. И зачем ей будет нужна сестра-инвалид? Катя и так постоянно ревновала меня к своей матери. Так что сомневаюсь, что она захочет мне помогать восстанавливаться первое время. Да, может быть, мне и восстановят мой позвоночник, но, скорее всего, мое тело за 10 лет просто превратится в рухлядь, и мне придется мучительно долго восстанавливать его, чтобы вновь научиться ходить. Я передернулась от этих мыслей. Всю эту информацию я читала на форумах клиники «Центурион», пока занималась подготовкой к погружению в капсулу. У многих людей даже после операции восстановительный период был очень болезненным и проходил 2 или 3, не меньше, прежде чем люди вновь учились ходить. Я даже не представляю, как я все это вынесу после такой-то жизни. И я посмотрела на свои ноги и руки и даже выпустила крылья, чтобы и на них полюбоваться в зеркале, что висело на дверце шкафа, напротив которой я разложила свой матрас. Мне будет уже 42. Когда я окажусь в реальности. Моей тете сейчас 45, и она уже давно не встречается с мужчинами и живет только ради дочери и, скорее всего, ради будущих внуков. И это при том, что она выглядит очень даже неплохо, следит за собой. А как буду выглядеть я после болезни? Кому я там в реале буду нужна через 10 лет? Наверное, Сашка тоже об этом подумал. И ждать меня 10 лет, а потом смотреть на мое уродливое тело, живя рядом, не захотел. Мне опять стало жаль себя, и я еле удержалась, чтобы не всхлипнуть. «Мали, тебе плохо?» Вдруг раздался рядом голос Каспера, и я вздрогнула от неожиданности. Он медленно проявился и завис напротив меня в воздухе, и я впервые увидела, как мой призрак нахмурился. «Мали!» — опять переспросил он. А я растерянно уставилась на духа воздуха, опять понимая одну простую вещь. Даже это маленькое существо имеет очень развитый интеллект. Слишком развитый. Он подлетел ближе и положил свою призрачную ладонь мне на щеку, и я ощутила легкий холодок. «Мали!» — опять переспросил он, оттопырив свою нижнюю губу, которая начала подрагивать, будто он... как маленький ребенок, на которого вдруг перестала обращать внимание мать, собирался заплакать. «Все хорошо, Каспер», — ответила я, улыбаясь, и, подняв руку, попыталась погладить его по голове. Но рука тут же провалилась в пустоту, и я ощутила лишь легкий холодок. «Щекотно!» — тут же захихикал Каспер и, отлетев от меня, неожиданно врезался в стенку и сделал вид, будто ударился головой, сполз по стеночке на пол, а вокруг его макушки залетали маленькие птички. А я не выдержала и рассмеялась, так как выглядел Каспер очень потешно. Через мгновение внизу моего экрана замигала иконка с духом-хранителем. Я мысленно ткнула ее и увидела фото, смеющееся себя, и опять улыбнулась. Надо же, это существо своими легкими фокусами в 2 счета повысило мне настроение. А еще мне в голову пришла одна интересная идея. «Каспер, А ты можешь слетать и сделать такие же картинки, которые ты отправил мне сейчас, только сверху деревни, чтобы я могла понять, что там происходит. И желательно над тем местом, которое ты показывал эльфам. Только незаметно. Поиграем в шпионов. Ух ты! Игла в шпионов! Конечно! Обрадовался дух воздуха и тут же исчез. А я, чтобы опять не загрустить, принялась за уборку своей подпространственной комнаты. А через несколько минут Каспер мне на почту уже отправлял много разных фотографий. По ним я поняла, что все эльфы рассредоточились по ограде, и похоже, что ищут дыры, а не воюют. Мне вдруг в голову пришла интересная идея. По этим фотографиям сделать для себя карту. И недолго думая, взяв листы пергамента, валявшиеся в куче барахла, я, расположившись на полу своей комнаты, начала рисовать карту нашей деревни. Стоило мне дорисовать последний домик, как у меня на экране тут же высветилось системное сообщение. Поздравляем! Вы получили достижение подмастерья картографа. Вами была создана карта деревни Солите. Но будьте осторожны, если этой картой завладеют враги, то деревня Солите может быть в опасности. И за карту деревни мне добавили целых 10 очков интеллекта, 5 очков мудрости, 20 чистых магических пергаментов и очки опыта. А с ними целых 2 уровня. Итого у меня уже был 17 уровень. И я опять не сдержалась и, встав на ноги, затанцевала на месте, выкрикивая «Еху!» и «Ура!». Пока танцевала, в голову пришла еще одна мысль – нарисовать карту леса. И я отправила Каспера фотографировать весь Солитейский лес. Ждать пришлось долго. Духа не было 2 часа. Я уже за это время приготовила себе поесть, используя овощи и готовый рецепт, который написала на магическом пергаменте, привязав к нему заклинанием «Мои овощи». И ответить на письмо тети, в котором она заверяла меня, что когда я вернусь со своей сверхсекретной работы, то у меня всегда будет семья, она и Катя. И я могу полностью положиться на них. Обед был готов через 5 минут, и стоило мне перекусить, как на меня посыпались сообщения с фотографиями от Каспера. Это было что-то. Он же весь Солитейский лес облетел и сфотографировал. А следом за фотографиями Каспера пришел ответ от Алекса. «Марина, не переживайте. Когда новички попадают в игру, то первые месяцы им всегда кажется, что все слишком реально и что все искины настоящие. Не стоит верить в это. Каждый искин уникален, у него есть свой характер. Поверьте, за эти годы мы потратили много времени, чтобы научиться создавать NPS-ов, практически неотличимых от людей. Вот поэтому и создается иллюзия, что они реальны. Но прожив в Центурионе дольше, вы поймете, что они всего лишь программы, выполняющие свои задачи. И каждое их слово или действие нужно для того, чтобы выполнить часть какого-нибудь квеста. Поэтому не забивайте себе голову. Развивайтесь, живите в свое удовольствие. Ведь это же всего лишь игра». И в конце текста он поставил пару подмигивающих смайликов. После его письма мне стало немного легче, но подозрения по поводу Улика так и не развеялись. Ведь Алекс так и не подтвердил и не опроверг в своем письме версию о том, что Улик такой же, как и я. Интересно, это он умышленно сделал? Вздохнув, поняла, что если он мне сейчас ничего не сказал, то и не скажет. Алекс говорил мне, что он не имеет права распространять эту информацию. А через час мне позвонил Улик и сообщил, что сидеть в укрытии придется до вечера, а возможно и до завтрашнего утра, пока они не залатают все дыры в магическом куполе, окружающем деревню, которых оказалось очень много. Ну и, конечно же, перепроверит всю деревню на наличие врагов на территории. Посоветовал не покидать подпространственную комнату, ни под каким предлогом, пока он мне не позвонит. А я была только рада этой новости, ведь наконец-то я могу побыть в одиночестве и сделать свою карту, ни на что не отвлекаясь. Я настолько увлеклась своей работой, что даже не заметила, как наступила глубокая ночь. И только когда поняла, что мозг уже отключается, остановилась. Улик перезвонил мне утром, разбудив, и сказал, что придется посидеть еще, возможно, весь день. Объяснил, что у них что-то с охранными артефактами случилось. И стоит им залатать одну дыру, как появляется другая. Сонным голосом я что-то прохрипела ему в медальон и, выключив его, продолжила спать. В обед, быстро перекусив, опять взялась за свою карту. И вновь очнулась, когда ощутила, что мозг плохо соображает, и легла спать. Третий день опять провела у себя в подпространственном кармане, так как Улик вновь позвонил и сказал, что вопрос с безопасностью не решен. И я продолжила рисовать. Тем более заниматься было нечем. Очнулась уже под утро, когда перед глазами появилось системное оповещение. «Поздравляем! Вы получили достижение «Мастер-картограф». Вами была создана третья, но на данный момент единственная из находящихся в этом мире карт всего Солитейского леса. Будьте осторожны!» Если этой картой завладеют враги, то священный лес может быть в опасности. Плюс 250 тысяч очков опыта. Плюс 25 интеллекта. Плюс 5 мудрости. Плюс 2 ремесло. 100 чистых магических пергаментов. Поздравляем, вы получили уровень. Поздравляем, вы получили уровень. Поздравляем, вы получили уровень. Вот так, я уже наглею, даже толком на уровни не стала смотреть. Меня на этот раз заинтересовали магические пергаменты. Ведь на них можно было ого-го сколько всего делать без использования магии. Они и так содержат концентрированный состав магии внутри себя. И все, что нарисовано или написано на таких листиках, сразу же получит высокие характеристики. Да с помощью этих пергаментов даже магический портал можно открыть, если, конечно, правильное заклинание написать. Создают эти пергаменты высшие маги, работающие в магических школах. А таких школ на весь Центурион всего штук 10, не больше. Это мне Оля рассказывала, когда готовить учила и объясняла, как правильно вливать собственную магию в обычные листы пергамента, чтобы рецепт сработал. «А что, если мне копию карты подарить дяде Фарису? Может, он после этого захочет поговорить со мной о родителях?» Подумала я и уже хотела взять в руки обычный пергамент, как мне в голову пришла идея — нарисовать карту на магических пергаментах. Ведь у меня их теперь больше сотни. И я плюнула на позднее время и взялась за копирование ее. «Поздравляем! Вы получили звание «Великий картограф». Вам удалось создать уникальную карту Солитейского леса с необычными характеристиками, при помощи которых вы можете узнать с точностью до 1 мм расположение не только всех деревьев, кустиков, но и абсолютно всех существ, находящихся в этом лесу, будь то враги, друзья или бессмертные жители. Плюс 250 тысяч очков опыта. Плюс 25 интеллекта. Плюс 25 мудрости. Плюс 2 ремесло. 100 чистых магических пергаментов. Поздравляем, вы получили уровень. Поздравляем, вы получили звание магистр каллиграфии. Вам удалось копировать уникальную карту Солитейского леса. Плюс 100 тысяч очков опыта, плюс 5 интеллекта, плюс 1 мудрости, плюс 1 ремесло, 100 чистых пергаментов, набор цветных карандашей. Фух, вот это копия! Даже жаль ее отдавать. Придется делать еще одну, но сегодня у меня сил уже не хватит. Я посмотрела на свои статы и улыбнулась. 25-й уровень! Но сил танцевать уже не осталось, и, отложив в сторону готовый пергамент, легла на свой матрас и начала погружаться в сон. А когда уже почти заснула, то подумала, что могла бы и сама с помощью этой карты поискать своих родителей.